Он ушел из-под огня, заскочил в лес и оказался на одной линии со стрелками, если судить по звуку. Забирая правее, он перебежал через старый бор и вышел на дорогу в тыл. И сразу увидел темную коробку машины. Факел будет отличный. Георгий вскинул огнемет и влепил снаряд чуть ниже лобового стекла. Столб огня взметнулся выше леса, мощная его струя ударила вдоль дороги и мгновенно прекратила стрельба. Пламя высветило огромный круг, и его отблески доставали до дома, однако нападавшие оказались опытными. Никто не сунулся на свет. Поспелов стоял за деревом в обочине и ждал, готовый бить всех без разбора. Спустя минуту погасло зеленое сияние, и от дома сразу же застучали автоматные очереди. Пашка стрелял, из-за забора, должно быть, кого-то видел. Георгий выпустил весь магазин, поливая лес, чтобы наделать побольше шума, перескочил дорогу и побежал в гору, на сопку, откуда могли показывать кино. В мельтешении теней свет от горящей машины доставал вершины, ничего нельзя было разобрать. Он ушел на неосвещенную сторону сопки, сдаился в лесу, тем самым отрезая путь отхода киношников, однако прошло минут пять, и никто не появился. Драконы расползлись, растворились в темноте. Если бы не пылающий автомобиль на дороге, полное ощущение, что здесь никого и не было. С восточной стороны в доме не осталось ни единого целого стекла в окнах. Деревянная обшивка стен напоминала решето. И все-таки это нападение нельзя было расценивать как попытку уничтожить фермера-разведчика вместе со всей компанией. Вероятнее всего, это являлось предупреждением, возможно, последним. Либо таким образом демонстрировалась сила и неуязвимость противника, его полное владение ситуацией. Вместо шмайсеров скелеты могли через час явиться на ферму с оружием более внушительным и расправиться с населением горячего урочища в несколько минут. Пока что били окна, предлагали сидеть тихо. Пашка бродил по полю вдоль леса и что-то выискивал в траве. А когда вернулся к дому, на лице бродил, зная усмешка. «Я там троих завалил», — вот, между прочим, сказал он. «Без масок пришли, ублюдки». С ископаемыми автоматами. Ты их вывозить будешь или сходить прикопать? — Прикопать, — бросил Поспелов и взял лопату. — Пошли. Узнать в них пришельцев было трудно. Одеты в спортивные костюмы, обуты в кроссовки. Если бы не шмайсеры, не подсумки с магазинами, можно принять за туристов. У каждого в затылке оказалось пулевое ранение. Стреляли в упор. От порохового заряда почернели волосы и кожа. Один оказался с обрезанными ушами. — Ты их добивал? — спросил Георгий, осматривая трупы. — Нет. — с кем-то застоянным страхом, — сказал Пашка. — Я их сразу уложил, а потом только уши отрезал. — Зачем? — Копченое ухо врага приносит удачу, — небрежно объяснил. — Дома ты знаешь. Пришельцев закопали в одной неглубокой, наспех отрытой яме, предварительно аккуратно срубив дерн и вложив его потом на место. Не успели отмыть руки после похорон, как заработала оперативная радиосвязь с агентами, все требовали неотложной встречи. А Витязь сообщил, что информация настолько важная, что невозможно доверить ее эфиру, даже передавая по рации с кодирующим цифровым устройством, которое получил сегодняшнюю ночь. Частная сыскная контора Адама и Ева помещалась в полуподвальном этаже особняка, стоящего в глубине дворов старой Москвы. Соваться сюда свои приметные, тем более заказанной головой, было не просто опасно, а смертельно, однако расчет был лишь на то, что наглость — второе счастье. Адам никак не может предположить, что голову ему принесет сам владелец, поэтому за Рэмбо без долгих раздумий, а в данном случае-то главное не раздумывать, не сбивать себе мозги, нашел нужную дверь и нажал кнопку звонка. Ему отворил рыжий веснущатый парень с кобурой на животе. Заметив равнодушный, даже надменный взгляд черного, толстого человека, ничего даже не спросил, отступил в сторону, давая проход. Зарембо, не поднимая взгляда, прошествовал мимо, сразу на мраморную лестницу с потертыми ступенями. На втором этаже пахло свежезаваренным кофе, дымом американских сигарет, каким-то складским запахом кожи, где хранится, например, новенькая конская упряжь. Ничуть не избавляя темп, он отыскал взглядом табличку на двери с надписью «Президент» и ногой распахнул дверь. Рука была в кармане, где лежал отнятый у гаишника Макаров, под полой пиджака удобно устроился автомат УЗИ.